Глава 35. По своему выбору. Грей понял, что в этой истории ему досталась роль главного дурака. Он пристально смотрел на часы, будто от стрелки что-то зависело, и чем дальше она уходила от числа 12, тем сильнее он сжимал металл, пока пальцы не онемели и не пришлось отпустить руку. Тогда, договариваясь о проникновении в башню с Аманьосой и Амадо, он условился встретиться через 5 дней в полдень на площади Арье. На ней сходились торговые улицы города, и она была полна суетящихся людей, но среди них не оказалось тех, кого он ждал. Не было их и через 5, 10 и даже 30 минут. Грей пытался вспомнить, может, они договорились о другом месте и времени. Но ошибки не могло произойти, и вывод оказался прост. Он так глупо, по-детски, повелся на ложь. 9 лет опыта ничего не дали. Чутье предательски замолчало в нужный момент. И даже разум отказал, видимо. Грей спрашивал себя, на что он купился. Он же помог 2 преступникам, полагая, что они проведут его по нужному следу. Но мертвые мертвы. Думать стоило о тех, кто у него в руках. Такой нелепый промах из-за чертового желания сделать как лучше, теперь вместо лучше становилось только хуже. Грей убрал часы в карман и еще раз осмотрел площадь. У входа в счетную палату стояли 5 мужчин в серых мантиях с белой вышивкой по краю. Так одевались работники банка Рейга и Кирн. У массивного здания с колоннами, биржи, уже толпилось 2 десятка людей. По традиции, на час торги приостанавливались, и это время всегда выводило дельцов из себя. У края дороги встали 3 парамобиля, новенькие, с открытым верхом, выкрашенные синей краской точно по моде, принятой у аристократов. Сами они тоже были рядом, и их лощеный вид привлекал внимание прохожих. Площадь Арье принадлежала торговцам и банкирам, а представители знати встречались здесь нечасто. Каждый из этих людей имел свою историю, и, оглядывая их профессиональным взглядом, Грей невольно думал о том, что они могут скрывать. На фоне этого особенно странным было понимать, что скрывает он сам — полицейское прошлое и сделку с преступниками. Преступниками, которые нарушили условия. Эйнара и Олета не было, и ни один уже не придет. Пора признать. Грей знал, что даже если он принесет в отделение сведения, где находится тайник некромантов, комиссар Гон не позовет его назад, да и он бы сам не согласился вернуться. Узнать правду хотелось ради себя, завершить начатое, знать, что украденные тела найдены, что все было не зря, что он не совсем наивный идиот, который опять лишился всего из-за самого себя. Но это было так. И что делать дальше, Грей не знал. Рука скользнула в карман. Пальцы снова сжали корпус часов, но, вопреки обычному, мысли на этот раз яснее не сделались. Во-первых, хотелось продолжить расследование, ведь 2 преступников так и ходили по Алионте, а тайник некромантов существовал на самом деле. Во-вторых, хотелось поквитаться с Аманьосой и Амадо за обман, за насмешку в виде обещания вернуть Мерсаду. Кроме того, уже в-третьих, хотелось просто забыть и начать нормальную жизнь. Что из этого правильно, а что слабость, Грей не знал. Может, желание закончить дело было привычкой, а может, чертов город и правда нуждался в этом. Нельзя, чтобы Эйнар и Олета остались на свободе. Но и вернуться к делу нельзя. Не потому, что не по должности, а что это означало шаг в привычный круг, из которого он только вырвался. На другой край скамьи сел мужчина с военной выправкой и четкими, будто вырезанными чертами лица. В руках он мял документы, то и дело поглядывал на мрачное, тяжелое здание биржи. Задумавшись, Грей потер подбородок, впервые за долгое время гладко выбритый, и задержал взгляд на незнакомца дольше, чем следовало. Теперь, без должности в полиции, ему не миновать службы. Необходимо явиться в военный совет, но война вовсе не казалась тем правильным вариантом, ради которого стоило рваться из привычной жизни. Он подумал, что нужно зайти к старому другу военному и поговорить. Чутье радостно отозвалось, что это правильное решение, за неимением иных, видимо. Грей прикрыл глаза. Несколько секунд просидел так, вслушиваясь в толпу, ее громкие крикливые голоса, а затем поднялся и пошел по улице, прячась от раскаленного солнца в тени домов. Не помогало. Жара снова сводила с ума. А может, дело было не в ней. Грей настойчиво крутил ручку дверного звонка, но хозяин не спешил открыть гостю, несмотря на договоренность. Радовало одно. Дом укутывала тень раскидистых деревьев, и жара, решившая домучить жителей в последние недели лета, чуть отступила. Впрочем, без привычной куртки полицейского погода стала меньше досаждать. Грей уже и забыл, как это — чувствовать солнце на оголенных руках. Но ощущение ему нравилось. Наконец дверь открылась. Лицо Сергия выглядело помятым, а глаза напоминали щелки. Грей сразу отметил, что это странно. Мужчина обычно не спал днем и посмеивался над теми, кто страдал от этой привычки. «Прости, Грей, я уснул. Ночь была тяжелая. Проходи». Сергий хлопнул его по плечу и шагнул в сторону, пропуская. «Чем ты был занят?» Бывший инспектор одернул себя. «Это не его дело. Пора отвыкать от допросов». Однако привычка не унималась. Он сразу заметил, что за год, как он не был в доме, в коридоре переклеили обои, заменив более светлыми. Исчез узкий столик, где обычно стояли цветы. Сергей тоже изменился. Отпустил волосы, обзавелся щетиной и немного пополнил. Наверное, сказались месяцы вне службы. Сергей Арбера был братом Мерсаде. Он совсем мало проучился в полицейской школе и ушел, записавшись в армию. В Алеонте капитан бывал редко. Всю жизнь он посвятил подавлению восстаний на подвластных территориях или защите границ. Но вот уже 5 месяцев, как мужчина вернулся в город. Такого отпуска у него прежде не бывало. Грей подозревал, что-то случилось на службе. Несмотря на 8 лет разницы в возрасте, они всегда неплохо ладили. Хотя последний год Грей избегал встреч и с Серги, и со всеми, кого знал по жизни до. Слишком Арбера внешне напоминал Мерсаду. Та же смоль волос, карие глаза, вечно смотрящие так упрямо, смуглая кожа, у обоих были высокие скулы и по паре родинок на левой щеке. Дом так напоминал о девушке. Стоило пройти в гостиную, и столько всего указало на ее присутствие здесь когда-то. На подоконнике красовался цветок. Листьев поубавилось за год, но Грей хорошо помнил, как она любила заботиться о растении. Подушка на диване прежде лежала в ее комнате. У окна стояло кресло. Мерсада любила подтаскивать его туда и, забравшись с ногами, смотреть на вечернюю улицу, пить фруктовое вино. А еще иногда напевала под нос. «Я принесу что-нибудь». Сергий скрылся в коридоре. Грей безучастно кивнул. Было так странно снова ступать по этому дощатому полу, сидеть на диване, смотреть на каменную стену, расписанную цветами. Это сделала еще мать Сергия и Мерсады. Все было знакомо, но выглядело как-то не так. Посмотрев, не идет ли друг, Грей пересел с дивана на кресло и обе руки положил на подлокотники. Жаль, что от воспоминаний, от старых мест, от знакомых людей больше не укрыться работой. А может, и к лучшему. Бывший коршун быстро провел рукой по лицу, затем помотал головой, словно отряхивался от чего-то. Он же пришел поговорить. Это не подвиг, хватит тонуть в прошлом. Сергей повел бровями, заметив, что гость пересел, но промолчал и поставил на стол высокую стеклянную бутылку с виноградной содовой. Грей с удовольствием сделал глоток. Напиток был приятно холодным и показался особенно свежим после количества кофе и бренди, которые он выпил за последние дни. «Ты написал, что тебя уволили», — начал Сергей. «Расскажешь?» «Нечего рассказывать». Грей с досадой махнул рукой. «Да, меня уволили. Но, наверное, это к лучшему. Мне понадобилось слишком много времени, чтобы разглядеть, что происходит в полиции». «Это ты про то, что я увидел еще в тот короткий месяц в школе?» Мужчина рассмеялся. «Да, не мог мне рассказать, чтобы я не терял время». Грей улыбнулся. Он с удивлением подумал о том, как ему не хватало такого общения. Не с полицейскими, а с обычными людьми. И пусть разговор все-таки касался ее, он показался особенно легким, без попыток вытащить правду, найти ключ к человеку или принудить сделать необходимое. Просто как у друга с другом. «А вы меня слушали? Два фанатика!» На лице Сергея осталась улыбка, но по глазам было видно, что даже несмотря на разницу в возрасте с сестрой, на постоянное отсутствие дома, смерть Мерсады не прошла для него бесследно. «Говорит человек, который большую часть жизни провел в армии, вне Алионте». «Значит, это было семейным, поэтому ты нам подошел». Стало жаль, что в стакане всего лишь содовое, а не что-то покрепче. «Насчет этого, вернее, насчет армии. Скажи мне, что вы думаете о войне? Ты ведь отправляешься на север. Когда уходишь?» Сергей медлил с ответом. Еще одна странность. Раньше, когда разговоры заходили о сражениях, он говорил так яро и вдохновленно, открыто делясь всем, что у него в мыслях. «Первые части уже набраны. Они выступают на следующей неделе. Ты же знаешь, Грей, что в течение месяца все мужчины обязаны явиться на смотры. Еще 3 недели. С такой скоростью последние отряды выйдут не раньше, чем через 1,5 месяца. Серги, я ведь не об известных фактах спросил. В чем дело?» Грей подался вперед и сцепил руки, затем одернул себя и выпрямился. Он не на допросе, не на допросе. «Почему ты вообще спрашиваешь?» «Я теперь военнообязанный. У меня нет оснований, чтобы остаться в Алионте. Я хочу понимать, чего ждать. Кроме холодов, конечно. В городе неспокойно, ты сам знаешь, о чем шепчутся». Об этом не говорили открыто. Скорее, текстом между строк, но по улицам разнесся робкий слух. Не Кион хочет войны, а сам Алионте. Не было ни подстрекательств, ни нападений со стороны севера. Все ложь. Сначала Грей списал слухи на обычные страхи, но их становилось больше. И когда он вспомнил, что тоже должен явиться в военный совет, то решил разобраться в происходящем. Однако попытки подслушать улицу не дали результата. Помноженные на страхи, слова начали принимать все больший размах и превратились в настоящие байки против короля. «Знаю». Этот короткий ответ настораживал еще больше. Уже не нужно было прислушиваться к чутью или вспоминать многолетний опыт службы. Каждое слово само говорило о том, что что-то не так. «Так что ты думаешь о войне? Ты отправляешься на север?» Капитан сделал паузу, и Грей настойчиво воскликнул. «Что происходит, Серге? Все так плохо? Вы сами не верите в победу? Или тебя не отправляют на север, и ты расстроен? Что?» «Нет, дело в другом». Сергей с хмурым видом положил руку на ногу. «Наш отряд послали на Горлийский рудник, где началось восстание. Меня ранили в ногу, я даже с тростью не мог ходить. Госпиталь в Аузской области ужасно, просто ужасно оснащен. А из врачей там полоумный дед, да 2 женщины без образования у него в помощниках. Меня отправили в Алионте, и только недавно я перестал хромать. Командование знает об этом, поэтому да. Я еду на север, приказ отдан». «Прости, я не знал. Я слышал, что ты вернулся в Алионте, но я не мог сюда прийти. Прости, я должен был узнать, как ты». «А я не знал, как ты. Собственные раны ведь всегда болят сильнее, чем у других, верно?» «Верно. Давай поговорим хотя бы сейчас. Ты ведь можешь мне рассказать, Серги, что не так?» Вздохнув, военный начал закатывать рукава свободной рубахи с таким видом, словно уже готовился выйти на бой. «Скажи, а ты хочешь уйти на север? Неважно, что говорят. Есть грядущая война с Кионом. Есть ты. Ты хочешь сражаться?» «Я никогда не воевал и не думаю, что смогу найти в сражениях что-то правильное для себя. Но раз король отдал приказ, я не могу сбегать или уклоняться. Это мой долг». «Грей...» Сергей вздохнул с еще большей тяжестью. «Что ты знаешь о войне? О сражениях в целом? Когда мне было 13, я каждую ночь выбирался из осажденного Алионта по канализации вместе с такими же изголодавшими детьми и рыскал в окрестностях, пытаясь найти хоть сморщенный гриб. В 18 участвовал в подавлении мятежа в Аузской области. В 20 дрался с торлигурцами, вторгшимися в южные границы. И ведь я только начал перечислять. Вся наша история — сплошная война. Но если раньше мы защищались, сейчас нападаем. Ты согласен на это? Чтобы какой-нибудь пацан голодал из-за тебя, или чтобы самому пришлось ложиться спать в холоде, с бурчащим брюхом, укрывшись собственным плащом? Почему тогда ты сам участвуешь?» Подставив руку под подбородок, Сергей долгим изучающим взглядом посмотрел на Грея. Это тоже напомнило о Мерсаде. Девушка всегда задерживала взгляд на несколько секунд, внимательно оглядывала позу, положение рук, а потом говорила что-то такое, что казалось, да она саму душу читает. Но Сергей не влез в голову. Он поделился своим. «Раньше я верил, что защищаю город. Да и кто в молодости, пока бурлит кровь, не идеализирует войну? Это потом ты видишь, как снаряд разрывает твоего друга или валяешься в грязи, весь выпачканный кровью. И понимаешь, что чертовы музыканты зря громко поют о сражениях. Красоты в них нет». «Так почему ты не подашь в отставку?» Сергей встал, чтобы открыть окно. Пока он стоял спиной, послышался ответ. «Как бы ни было страшно, защищать свой город — это всегда верное дело. Проблема в том, что теперь мы должны перестать быть защитниками, сделавшись захватчиками». Грей опешил. Странно было слышать такое от Сергея. Он всегда казался упрямым, даже твердолобым, когда речь заходила о войне. Настоящий солдат, уверенный в святости своего дела. Мужчина вел себя так, словно мирная жизнь не для него. Он жаждет свиста пуль и звона ножей. «Сергей, что случилось? Ты изменился». «И слава богу, что это произошло. Скажем так, я наконец повзрослел. Да, чем ближе 40, тем прозорливее становишься. Я разного насмотрелся в армии, а еще разного увидел в других городах. Люди меняются. Они уже не готовы молча выполнять приказы королей. Они идут против них и борются за право голоса. А ведь Алионта стал первым. Город свободы, город мятежников. Как же? Где все это? Мы сделали шаг назад и теперь собираемся вступить в войну, которую не просили». Грей задумчиво потер подбородок. Не любил он, когда люди менялись. Смотришь, точно чужого человека видишь перед собой. Что теперь значит интонации, взгляды, жесты? Казалось, Сергей что-то хочет сказать и не говорит. А почему? Раньше он был открытым и прямолинейным. Настолько, что порой его слова звучали слишком резко. А может, наоборот. Мужчины никогда не знали друг друга достаточно хорошо. Так или иначе, играть в загадки не хотелось. «Сергей, что ты хочешь сказать? Я же вижу, ты к чему-то ведешь меня». Капитан рассмеялся. «Ты настоящий коршун, и ни на секунду не прекращаешь быть им. Хорошо. Грей, мы оба люди короля. Мы давали клятву служить». Сергей сделал паузу. Собирался с силами или решал, можно ли довериться? «Только настоящая присяга. Она дана городу, а не человеку». Грей нахмурился. Слова Арберы слишком напоминали речь, которую он слышал недавно, стоя напротив убийцы и некроманта. Сумасшедшие люди, сумасшедший город. В каждом было столько полутонов, что не разобрать, светлого в них больше или темного. Что, еще один помешанный на Алионте? Так о чем ты, Серге? Грей достал из кармана часы и начал вертеть в руках. Что произошло? Расскажи уже, черт возьми. Я давно не приходил, да, но ты можешь доверять мне. Сначала скажи, что ты слышал о Гарлийском руднике. Алионте разрабатывает его вместе с Кионом последние 30 лет. Сергей нетерпеливо мотнул головой, и Грей понял, что начал слишком издалека. На руднике работают ссыльные, но из-за подстрекательств Киона последние полгода они поднимают мятежи, а тогда, 5 месяцев назад, кионцы даже присоединились к бунтовщикам. Ты ведь сам был там, почему ты спрашиваешь? Или... что было на самом деле? Сергей залпом допил содовую и начал. Большая часть тех, кто трудится на руднике, это не заключенные, а жители Аузской области. Работа тяжелая, конечно, но им хорошо платят. А ссыльные, их знают, как усмирить. Не было никакого восстания, и кионцев тоже не было. Вернее, были, но только на своей половине. Мы сражались с наемниками. Их обредили в форму заключенных или в кионские мундиры. Но мы-то видели. Как думаешь, кому был нужен этот спектакль? Ты же не хочешь сказать, что... Грей не договорил. Поругать короля и бесчисленные советы было святым делом. Никто не отказывал себе в удовольствии. Это даже не считалось настоящей руганью. Скорее, приятным ворчанием, чтобы выпустить злость, когда нужно встать в 6 утра и прийти на работу. Но... а могли ли король и те самые советы затеять войну ради своей выгоды? Зачем иначе наемники? Только чтобы выставить Кион виноватым. Однако какой смысл от войны, кроме растраты денег до смерти подданных? «Хочу, Грей, хочу!» Яростно воскликнул Серги, с силой сжимая пустой стакан. «Я мог лишиться ноги! Ради чего? Да к черту ногу даже! Думаешь, никто из моих друзей не умер там, на рудниках? С кем мы сражались? Со своими же! Только одни были умные, они начали битву из-за денег и зная правду, а другие оказались глупыми. Они бросились в бой ни за что, просто чтобы кто-то смог сказать несколько нужных ему слов!» «Почему вы решили, что это наемники? Я верю тебе, Серге, но дай мне еще немного фактов». Арбера посмотрел с жалостью. «Ты хоть раз общался с наемниками? Это обычные ребята, которые так зарабатывают на кусок хлеба. Днем мы пытались подавить восстание, а вечером видели, как эти же кионцы и ссыльные выходят с рудников и добираются до местной пивной. Тошно становится даже от того, как криво этот спектакль показали нам». «А кто еще об этом знает? Вы докладывали кому-нибудь? Или рассказывали в городе, не знаю?» «Кому, Грей? Весь военный совет, прихвостни короля. А что город? Прийти в таверну и начать болтать? Да вороны сразу заберут. И вот нас отправляют на север. Мало мы наигрались в этом спектакле, видимо. Хотя нет, теперь-то не спектакль, теперь-то правда». Грей отвернулся к окну. Тенистая улица с длинной линией домов, выкрашенных коричневой краской, смотрелась так мирно, совсем не под стать разговору, заставляющему кровь бурлить. Он ведь однажды подумал, что пока Амада и Аманьоса в камере, Валионте будет спокойно. Он ошибся. Неспокойным город делали не только они. Сам мир уже сошел с ума, и все перевернулось с ног на голову. Итак, во-первых, слухи были правдой. Войны действительно хотел Альда, а не лидеры Киона. Во-вторых, король и военный совет отважились рискнуть своими людьми, лишь бы создать видимость нужного действия. Кто следующий? В-третьих, и он сам, и Серги, и еще 1000 людей должны были отправиться на ненужную им войну. В-четвертых, оказалось, что часть правды принадлежит убийце. Эйнар Амада выступал против правителя и хотел остановить того. С каждым последующим счетом Грей крутил часы все сильнее, пока они не выпали из рук. Да, мир точно сошел с ума. и он вместе с ним. «Подай в отставку, Серге. Ты ведь сражался большую часть жизни. Тебя не призовут, разве не так?» «Да, после 15 лет службы я заслужил пенсию. Но меня призовут, если ситуация будет требовать. А даже если я останусь дома, что с того? Думаешь, я столько лет привыкал к пулям и ранам, чтобы потом махнуть на все рукой, а пусть другие займут мое место? Нет, я сражался, чтобы как можно меньшему количеству людей пришлось узнать то же самое». Серге разлил остатки содовой по стаканам. Так резко, что часть пролилась на стол. По его плотно сжатым губам, напряженным плечам и порывистым движениям было видно, что он хочет сказать что-то еще, но пока не решается. Может, это было волнение, но Грей знал Серге и с уверенностью мог заявить, что тот затевает что-то. «Ты не собираешься ехать на север, верно?» Это был удар вслепую. «И не собираешься подавать в отставку? Так что тогда?» «Коршун Грей». Сергей посмеялся, но не слишком весело. «Даже без работы ты пытаешься всех разгадать. Хорошо, давай на чистоту. Ты хочешь воевать?» «Нет». «А в полиции ты много справедливого видел?» Грей помедлил, но не смог ответить иначе. «Нет». «И ты еще веришь, что король или его советы делают что-то ради города?» Здесь снова просился отрицательный ответ, и Грей понял, что его поймали на тот же крючок, что обычно бросали полицейские. Если человек трижды скажет «да» или «нет», то с большей вероятностью на четвертый раз тот ответит так же. Подобным способом подводили к признанию или согласию. Ладно, этот крючок стоит проглотить, чтобы узнать правду. «Нет, Серге, не верю». «Все сходится на одном человеке. Не будет короля, не начнется война. Не будет короля, самой королевской власти. Решения станут принимать люди, а не продажные советы». «Серге, мы оба давали присягу». «Городу, а не королю. Ты сам согласился со мной. Я не хочу быть марионеткой, которая только и ждет, как у нее ниточки обрежут. Никому не нужна война. Я не буду врать, мне плевать, сколько взяток берут советы, как в них продаются места, да и насколько по-разному живут крестьяне с рабочими и знать. Я воевал не ради справедливости внутри города, ради того, чтобы у него было мирное время. За спокойное детство, черт возьми, а не как у меня. А все это отнимают. Не другие, наш Альда». «Серге, ты в открытую бунтуешь против короля». «Да, и что?» Грей не нашелся с ответом. «А правда, и что? Он ведь сам был согласен со словами друга, но спорил скорее из привычки. Война не была нужна никому. Особенно такая, когда своих же отправляют на закланье. Да и жизнь ни при одном из Альда, хоть первом, хоть втором, хоть третьем, не становилась лучше». «И что ты замышляешь? Или вы? С кем ты?» «Мой отряд, несколько полков пехоты, артиллерии. Никто не хочет идти на север. Город нас поддержит». «Ты уверен?» Сергей внимательно посмотрел на друга. Взвешивал, можно ли довериться. Грей старался смотреть в ответ как можно более честно и открыто, чтобы тот раскрыл оставшуюся правду. «Да, я знаю, что ты никогда не был особо верующим, но ты должен был слышать о Сене Амада. У него большая поддержка населения, он на нашей стороне. Он тоже не хочет войны. Это благодаря его пастве по городу разнесся слух, обличающий Альда». Грей простонал, даже почти вскричал. «Черт возьми, это что за проклятый город, в котором против отвернувшегося от народа короля выступает убийца-церковник? Тот, кого он пытался посадить, вдруг стал помощником в выступлении против Альда. Это что, Амада с Аманьосой теперь еще и могут оказаться с бывшим коршуном на одной стороне? Отлично, отлично». «Что с тобой? Что это за взгляд был?» Грей молчал, совершенно не зная, что сказать. Рассказать о своем деле? А если согласиться, чтобы подобраться к Эйнару? Черт, черт возьми. Пора перестать слушать чутье и начать запираться дома. Каждый раз, когда оно говорит, что что-то сделать или пойти к кому-то, верное решение. «Я знаю его». Грей несколько раз кивнул. «Расскажи, что вы замышляете? Что дальше?» «У нас есть план, но давай не будем торопиться, Грей. Ты и так уже узнал достаточно. Извини, но я должен понимать, что могу доверять тебе. Сколько бы лет я тебя не знал, речь идет слишком о многом, и ошибиться нельзя». Громко выругаться или рассмеяться во весь голос? Какое желание сильнее, Грей не понял. А какой безумец решил довериться Эйнару Амада? «Но ты готов встретиться с еще несколькими людьми?» «Не знаю, Серге», — честно признался Грей. Может, в словах военного было много правды, но факт присутствия в деле Эйнара Амада и выступления против короля казался слишком странным, чтобы принять его так быстро. «Так а чего ты хочешь тогда, Грей? Ты сам-то знаешь? Ты же сутки напролет проводил на работе. Неужели этого? Что заставило тебя быть таким?» Бывший коршун повертел опустевший стакан. Он не знал, когда угодил в этот порочный круг, состоявший из работы и странных надежд. Хотя стало ясно другое. Ему даже не хватило сил вырваться из него. Пришлось ждать, пока круг выпустит сам. «Я не знаю, что стало причиной, а что результатом. Я потерял самого себя и укрылся в работе. Или я укрылся в работе и потерял самого себя. А был ли ты?» Сергей позволил пренебрежительную улыбку. «Сколько решений в своей жизни ты принял от сердца?» «Я как минимум два. Второе было, когда я вернулся с Горлийского рудника, и ты понимаешь, о чем оно». Грей вздохнул. Он столько раз называл Алеонта чужим городом, проклинал за сложившиеся порядки, ругал сначала Альда II, затем Альда III, а еще королю же приносил клятву, хотел помочь людям и даже по-своему любил эти старые улицы, пропитанные жаром и морской солью. Не было ли тут противоречия? Было, еще какое. Пора признать, что он уже давно перестал быть тем приезжим мальчиком с севера. Теперь он свой здесь, по своему выбору. И надо определиться, какие из мыслей вернее. Можно уехать, послав все к черту. Можно остаться и перестать быть чужаком без цели. Да, работы у него больше не было. Но оставался он сам, и за свое спокойствие стоило побороться. «Ты ведь понимаешь меня, Грей, я знаю. Ты никогда не был трусом или эгоистом. Тебе это тоже нужно». Тот медленно кивнул. Хватит оправдываться, что это работа такая, в которой приходится грязно играть, которая заставляет лгать, давать ложные клятвы, лицемерить. Не работа делала выбор. Он сам. А чтобы как раньше, больше не хотелось. Значит, пора действовать. «Понимаю. Давай попробуем, Сергей».